значение для России и соотечественников за рубежом. Начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В последнее время все чаще обращаешься к Священному Писанию, к Второзаконию, 28 главе, в которой Господь, обращаясь к народу, говорит: «Если ты будешь исполнять мои законы, то придут благословения на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, и вовремя будет изливаться дождь, и солнце вовремя будет светить. Если на тебя нападут тысячи врагов, ты сотнями отразишь их. Если будешь нарушать мои законы, то придут проклятия на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, и не вовремя будет изливаться дождь, и солнце не будет светить вовремя. Если на тебя нападут сотни, то ты тысячами не отразишь врага». Батюшка, ну, во все времена люди грешили и не всегда исполняли законы Божии. Но при этом вот такого, то, что происходит вот с конца декабря, весь январь, наверное, не было очень давно, даже ученые говорят о том, что вот за последние 100 лет они такого не наблюдали, а может быть и вообще такого не было. Столько катастроф в природе произошло. Что же это означает, что, может быть, чаша терпения Господня переполнена или грехов стало больше в народе? Вот как объяснить такие ситуации? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мне кажется, это все очень просто. Объяснить можно так. Какой меры меряешь, такой тебе отмеряется. Если кому-то делаешь добро, ты сам себе добро делаешь. Если делаешь кому-то зло, ты сам себе делаешь зло. Даже природа, она не может терпеть зла. Вот взять, допустим, сейчас западные страны, залил дождь, потом мороз, 38 градусов, снег выпал полметра, когда это не бывало никогда, машины все находятся подо льдом, бураны там начинаются, ну, всякие бедствия. Нельзя Господа в этом обвинять, что Господь наказал. Господь никогда никого не наказывал. Просто Он дал нам наказ, чтобы мы не грешили, признавали Господа за своего Отца, совершали добрые дела. Если мы не совершаем добрые дела, то не Господь нас наказывает, а мы сами себя наказываем. Господь, если творец солнца, Он всех с любовью принимает в свои объятия и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и всех я вас успокою». То заповедь, которую я вам даю, она очень легкая, и вы получите мир, душевный покой и радость, а самое главное – вечную жизнь. Но когда народ отвернулся от своего Отца, Создателя, и не хотел бы служить Ему, а начинает автоматически служить темным силам, конечно, тогда начинаются беды, потому что человек от Бога, от Творца Света, отходит во тьму. А когда во тьме находится, конечно, там можно и нос разбить. Поэтому надо сказать так, что вот в Южной Азии случились катастрофы, цунами. Мне спрашивали, как на это дать ответ. А мне пришла такая мысль. Человек имеет не только тело, но тело – это только одежда нашей души. В этом теле наша бессмертная разумная душа, которая никогда не умирает, она вечно живет. И вот, когда человек совершает какой-то грех, ну, для примера, закатал истерику, гнев, зло, раздражение, в первую очередь страдает наша душа. Благодать Господня уходит, и в эту душу входят темные силы, силы зла. У человека теряет душевный мир, теряет покой, теряет радость. А поскольку тело вместе с душой, то и на тело идет отражение. И душа, и тело наше начинает страдать. Как-то говорили, нарушается кровообращение во всем организме. Могут головные боли после гнева и зла. Сердце может схватить. Может язва желудка, воспалиться печень. То есть полностью идет нарушение в нашем теле. И поскольку земля – это наш дом, и солнце – это дневное светило, луна – это ночное светило, звезды – это украшение нашего дома, и Господь, помимо этого дома, нашего земного, Господь приготовил нам небесный дом, это обитель рая. И сколько миллиардов людей до нас жило, сейчас они перешли все в мир большинства. И вот, конечно, взять Таиланд, и вот эти все места, это райское, можно сказать, место на земле. И вот туда собралось множество народа из разных стран, разных национальностей. И никто даже не думал, что может какая-то случиться беда. Когда океан пошел вдруг не наверх, а назад. И все обрадовались, в чем дело. И вдруг такие громадные волны, где-то 10 метров, где-то 5, а где-то 40, вот такой высоты. И все понеслось. И нельзя сказать, что это Господь так. Господь нам дал заповедь не грешить. И сама природа, она уже не выдерживает наших грехов. Представьте себе на земле 6 миллиардов населения. И как старец Силуан говорит, что каждый человек, когда грешит, даже малый грех влияет на судьбу мира. И вот представьте, 6 миллиардов людей начинают грешить. И огромный поток, можно сказать, океан этой отрицательной энергии, энергии зла, насилия, вражды и всякой нечистоты. И, конечно, природа уже не может выдерживать. Мы же знаем из Священного Писания, когда Господь сказал, что если в Содоме останется 100 человек, Господь говорит, помилую. А если 50, 30, 20, 10, 5, выведу, а это все погибнет. Потому что грехи народа, они уже как закваска для всего мира, в такой степени стало, что уже и стыдно говорить. И вот я уже 36-й год исповедую. Я в Сергиев Лавре исповедовал 7 лет, каждый день по 100 человек. По Чайской Лавре по 100 человек каждый день исповедовал. И вот лично мной и многими духовниками замечено, Какой народ, интересно, идет? Вот, допустим, взять рязанский народ, владимирский, ярославский. Там вот тяжелых грехов плотских, всяких извращений нет. А вот народ, который приезжает с Нижнего Новгорода, эта страсть распространена. Москва и Московская область тоже эта страсть распространена. И это идет все на Украину и дальше идет на Запад. И понятно, что сейчас столько, много грязи идет с Запада, ведь с лишним 30 фильмов только включи, везде оружие, убийство, кровопролитие. Это Запад нас питает, перевоспитывает новое поколение, хотят сделать. И что получается? Что уже природа не может этого терпеть. Но есть, видать, определенные какие-то силы, такие люди, им бесполезно говорить, какой меры меришь, такой тебе отмеряется. Видать, это не так просто. Ведь если взять, когда Лазарь 4 дня лежал в гробе, обвернутый пеленами, и Христос сказал: «Лазарь, гряди вон», то есть «выходи». И Лазарь вышел. Там ступеней много было. И это видели все люди. Видели это фарисеи, книжники, первосвященники. Собрался Синедрион и говорит: но если он будет совершать такие дела, придут римляне и обладают нами. Такие чудеса может творить только один Бог. Слышите? Может, один только Бог говорит, творит такие чудеса. И положили совет убить Христа и Лазаря. Надо было бы смириться. Ничего подобного. Надо убить Христа и Лазаря. А что же за это люди были? Что они Бога верили? Ждали Мессию? Нет. Это были сатанисты, которые служили дьяволу. И Господь говорит, что у вас Бог – дьявол, и вы служите Ему. Так вот, этим людям говорит, что нельзя делать зло. Это же зло делайте сами себе. А человек не может по-другому жить. Он переступил черту добра. И уже он не может делать добро, а делает только одно зло. И, конечно, Господь Россию не оставит. Россия свое получила за эти 75 лет. За безбожие, то, что отвернулись от Бога, разрушали храмы, монастыри, уничтожали духовенство, хотели к 40-му году уже все закончить, и новый народ, то есть рабочий скот уже будет готов служить кому-то. Но Господь видит, что люди уже не в силах, сам Господь пошел в защиту. И вот надо сказать, что Господь никогда никого не наказывает, потому что Господь – это полнота любви. А само слово «наказание» – наказ, как мы упоминали, что когда родители своего дитя отправляют в какой-то город работать или учиться, дают наказ, чтобы он вел себя хорошо. Если он этот наказ исполнил, все ему нормально. А если он стал курить, пить, наркотики употреблять, развратом заниматься, нашел друзей нехороших, кто наказал? Родители? Нет. Сам себя наказал. Отошел ты от этого. Поэтому и будешь страдать и мучиться. Поэтому наказ Господь нам дал: не убивай, не грабь. Вот Господь сказал: не убивай. А по телевидению мы видим только одно убийство. Значит, против Бога идут вот эти определенные силы. Сказано: не прелюбодействуй. Фильмы все пронизаны сексом. это тоже страшный грех. Вот идет служба кому? Сатане. И сама природа это уже не выдерживает. Смотрите, животные, они не согрешили. Согрешил человек. И животные потеряли чувства. Они почувствовали, что грядет беда. Все животные убежали в горы, даже слоны брали на себя, людей садили, собаки начинали выть, и люди чувствовали, что такое ненормальное. Все ушли в горы, спасаясь. И, конечно, беда такая пришла. Ну, точнее сказать, это весточка с потустороннего мира, чтобы народ обратился к Богу, покаялся, потому что Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Не дай Бог такому человеку, который не раскаянный, с множеством грехом, переходит в мир вечности. Вот это страшно. Поэтому душа, она по природе христианка, она должна быть всегда готова. В любой час, когда бы Господь не позвал, быть готовым. Допустим, в Москве живем. Ну что? Все нормально, все красиво, хорошо. А было же где-то 84-й год, землетрясение было, люстры качались, рюмочки все заиграли на шкафах. Вот, результат, все может быть везде, на всяком месте, где люди и не ожидают. Поэтому старец Паисий, он однажды писал так: «Я летел в самолете, и вдруг у меня в душе такая радость была, что душа вся любовью проникала к Господу, и все тело растворялось в любви божественной. Думаю, в чем дело? И слышу, передают, что пролетаем Святой Град Иерусалим. Это родина Христа. Другой раз я летел на самолете, и вдруг мне в душе так было плохо, так отвратительно, как будто демон вошел в меня. Мне было плохо. И слышу, объявляют в самолете, пролетаем Индию. А там и Тибет. Есть такое предсказание, что когда Деница пал, то это место то ли в верхних слоях, или же вот в Тибете находится. И там и люди живут какие? Которые кланяются и служат сатане. И там даже люди, маги, могут летать по воздуху, живут очень по много лет, по несколько сотен. И, конечно, в этих местах, где беды прошли, особенно взять Таиланд, это место особое. Я не говорю, что это Содом и Гоморра. Но это место особое в мире, где все разрешено. Все плотские страсти разрешены. И, конечно, природа не могла это выдержать. И, конечно, те люди, которые приехали из разных стран, разных национальностей, если этот человек был добрый, и он погиб, Господь помилует его. Но это указано кому? Всем нам, что и нас может ожидать на всяком месте. И на дорогах, и можно идти, и сверху может лед упасть на голову, или кирпич отвалиться. Ну, масса таких вот бывает неприятностей, где человек может потерять жизнь. Поэтому надо быть всегда готовым, в который час Господь нас позовет. Это необходимо всем знать. Поэтому спешите делать добро. Малый грех, как старец Силуан говорит, влияет на судьбу мира. Вот кратенько Машка и Анна объяснили, что животные не согрешили, Господь им дал это чувство, они спаслись. А вот те люди, которые не готовы были, это страшно. Батюшка, ну вот мы же сейчас видим, что катаклизмы еще продолжаются. Значит, получается, что люди не поняли, как себя вести, что нужно делать. Ну, я, Машка, знаю так. Где тонко, там и рвется. Вот, допустим, какая-то семья живет, все хорошо, все прекрасно. И вдруг бабушка умирает. И сразу как-то получается, и дедушка умирает, там еще родственники умирают. Потом и папа, и мама. Прям в одно мгновение, через несколько там год времени, все умирают. Я думаю, что, чтобы народ не забывался, вот эти катастрофы, они как бы проходят так вот, что люди неправильно живут. Одна беда прошла, другая, третья, четвертая. Так вот они идут. Это все нам запечатляется. А потом... Человек, если не понял, будет страдать и мучиться. В первую очередь, что человек теряет? Теряет благодать. Теряет душевный мир. Теряет радость. Покоя нет. Ведь, как мы говорили, что радость ни за какие деньги нигде не купишь. Ни за границей. Это не продается. Это дает только один Христос. Дает Господь. Как человеку трудно понять, что у человека не одно только тело, но тело что? Ты дал необходимую пищу, все то, что надо, жилье, тепло. Оказывается, в душе-то нет мира и покоя. И нету свободы. Человек как бы связан по рукам и ногам. Какими страстями? Куревом он не может избавиться. От плотских страстей он не может избавиться. От гнева, от зла, от обиды, от раздражения. Все этого мутит. И вот это все вынуждает творить. А это же все не телесные чувства, а душевные. Значит, человек, живя на земле, что он должен сделать? Он должен навести порядок, чтобы душа была здорова. Для чего человек придумал больницы, поликлиники? Чтобы пойти полечить тело. А храмы? Что это бабушки придумали? Это опять же человек. Господь установил, что в храм можем прийти, покаяться, Господу присутствует священника, рассказать все грехи, и Господь через священника нам прощает грехи. Совершаются все таинства. Они необходимы для спасения души. Сам Господь невидимо совершает эти таинства, когда из хлеба и вина происходит присуществление в истинное тело и кровь Господню. Как я однажды говорил, ко мне позвонили из Минска, там один пономарь, говорит: «Батюшка, объясните, что это такое? Во время божественной литургии, когда пропели евхаристический канон, в это время вот я зашел в алтарь, принес кадила, и вижу с правой стороны престола Матерь Божия стоит во всем голубом. И я поклонился ей, упал на колени, не мог встать, а священник требует кадила. Да подошел, мне взял». Я сказал, что это естественно. Тебе просто Господь приоткрыл завесу, эту тайну духовную, что Матерь Божия здесь участвует. Ведь если взять по всему миру множество храмов, все эти храмы заполнены людьми. Если мысленно убираем эти все храмы, вот эта масса людей, это есть церковь. Это люди, которые верующие во Христа, крещенные. Вот они составляют церковь. Это тело Христово. А глава этого тела – Христос. И каждый человек является клеточкой в теле Христовом. И люди, когда раскаявшиеся, примирились с Богом, подготовились, приступают к чаше. И каждый человек принимает в себя не частицу Христа, а в каждого человека в целом входит Христос. И тело Христово, оно проникает в наши все клетки. А кровь Христова вот, соединяется с нашей кровью. И человек становится частицей тела Христова. И в это время поют «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Многие люди ходят в церковь, каждый день слышат эти слова пения, а в душу не проникают. А когда спрашивают, а что же, вот вы просите причаститься, а что вы, батюшка, дает ложечки? Просворочки. А что народ поет? А я не знаю. А каждый день поют «Тело Христово примите, источника бессмертного кусите». Это уже продолжается 3000 лет. Церковь этим живет. И вот Господь хранит свой народ. И Он сказал: «Не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой». Если человек верующий во Христа, любая беда пришла, человеку не страшно, потому что душа его готова выйти в тот мир, и она получит от Господа награду. Самое главное – прожить свято и постараться в себе искоренить все пороки, обиды, зло и гнев, раздражение. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Это, конечно, плохо, что там радоваться чужому злу или, может быть, не очень сочувствовать. Но вот когда произошла эта беда, я как-то даже подумала, что это, наверное, очень хорошо для нас, для всех остальных. И вот я совсем сейчас не понимаю, зачем им помогать материально. Если кто и должен помогать, это вот тот, кто держит казино, всевозможные стриптиз, кафе и бары, тот, кто посещает. Вот у них прям должно это быть как-то на первом плане. А вот мы, по-моему, должны друг другу помогать и нашим своим православным организациям, но ни в коем случае не туда, не тем, кто пострадал в этой беде. Как вы думаете? Спасибо. Спасибо вас, Господь, матушка. Вот, Христос говорит, если даже человек другой веры, язычник, требует, ну, просит накормить его, накорми. Это наша обязанность. Если мы даже и помогли, помогаем, то это Господь применяет как в доброе дело. А ведь секрет-то не в том, что там, допустим, я или вы помогли кому-то. Весь секрет в чем? Чтобы мы духовно открылись. Ведь Господь посылает солнце и дождь и на добрых, и на злых. Всем Господь дает. Он наш Отец, а мы Его дети. И мы должны быть похожи на Него. Должны всем помогать, всем давать, чтобы у нас открылась душа. Вот в этом. И как-то мы упоминали, если кто-то слушает радио, или читает в газетах, или говорят, показывают по телевидению, какие-то где-то бедствия происходят. Мы этому не должны радоваться, а должны сказать: «Господи, осени себя крестом, помоги этим людям. Если эти люди погибли, православные, помоги им, Господи». Я вот был в Таиланде и познакомился с одной девочкой, лет, наверное, 9 или 10, а может и 8. Звать ее Сара. И она так привязалась к нам. Видит, что у нас крестик есть. Ну, сколько могли, объяснялись, что Христос, а не Будда. Вот. Но ей это понравилось. Она каждый день приходила к нам. Ну, я набрался, говорю: «Господи, да будет воля Твоя святая». Я говорю: «Мы часть Тебя крестим». Вот показал ей крестик. Ее крестил. Крещается раба Божия Сара, трижды окунул ее. Ну и платьице купили ей за $10 белое. Вот. Они в бедной семье живут. Там где-то 7 человек. Мужа нету. Мы не знаем, а воля Божия какова. Может быть, тоже они и погибли, но хоть погруженные во имя Христа. Может, Господь и спасет ее. То есть наше дело делать добро. Хотя мы знаем, Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Ну, насколько мы могли, с ней беседовали, показывали крестик, ортодокс, Христос, беседа была. Так что помогать надо всем. И радоваться, конечно, этому не надо, а только молиться. Вот, допустим, где-то самолет погиб с людьми. Господи, все, кто православные, верили в Тебя, просим с пререшением вольно-невольно, даруем Царство Небесное вечный покой. Если мы все, допустим, миллион человек, перекрестимся и к Богу возопьем, то, конечно, эта молитва, она будет приятна для Господа. И для этого человека огромная помощь будет. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Это я говорю? Да, пожалуйста. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот больше всего вот душ умерших в раю или в аду? Потому что, ну вот, есть надежда вообще попасть туда, в рай? И, знаете, я как-то вот говорила с сыном, вот говорю, хоть бы мне умереть, да отдохнуть бы на том свете. А он говорит, мама, почему ты надеешься, что пойдешь в рай-то? Кстати, он у меня баптист. Такое горе для меня. Спаси Господь, матушка. Мы не знаем точно, где больше людей, в раю или в аду. Но по Священному Писанию сказано так. Широкие врата ведут в бездну, а узкие врата ведут в Царствие Божие. И Господь говорит, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Оказывается, что в рай идут-то немного. Но святитель Иоанн Златоуст говорит, что из тысячи один спасается. Что надо здесь сказать? Вот представьте себе так. Если человек здесь живет, через каждое слово почти у него мат, а может в день несколько раз матов пустит, он не может избавиться от страсти пьянства, от курева, от гнева, от зла, от гордыни, от тщеславия, упрямый, непослушный. Ну и воровство может быть, все. Всякие плотские страсти. Вот это внутреннее состояние, оно переходит с ним в потусторонний мир. Вот, допустим, с какого-то города человек приехал, он на колясочке страсти свои не привез в сумочке, он их привез в душе своей. И они вылетают через язык его. И, конечно, из Москвы он опять уезжает, на такси он их не увозит. Это все возится в душе. И, конечно, когда душа расстанется с телом, эти все страсти, они идут с ним в тот мир. Вот такого страстного человека, если поселить в обители рая, для него рай будет адом. Он не может вынести божественного света, если все ангелы там Господу поют, а он входит в храм, ему там противно, он не может слушать пение, или люди такие нераскаянные проезжают мимо собора, у них сразу внутри гнев. Чего им собор сделал или храм? Ничего не сделал. Это как украшение. Возьмите Москва, 800 тысяч было население до революции. 40 сороков – это 1600 престолов. Вся Москва гудела колокольным звоном. Какое великое празднество было. И кто он разрушил-то? Опять же, люди все это уничтожили. Видать, им божественно не нравится. Ведь храм это прекрасно украшает город. Вот проезжаешь в Суздаль, так часть осталась храма, красиво смотреть. А кому-то это не нравится. Надо все уничтожить. Кому-то не нравятся люди, которые смиренные, послушные, мирные, тихие, радостные. Этим тоже людям не нравится. Каким людям? А тем людям, у которых живет злой дух. И не один он. И, конечно, вот такой человек со злым духом, его порой не тронь, взорвется, как атомная бомба. Но разве он может с демоном войти в рай и там радоваться? Поэтому Христос говорит, что Царство Божие внутри вас есть здесь, на земле. И вот с этим радостным раем человек переходит в вечный рай, в вечную обитель. Нам Господь приготовил мир. Но дьявол человеку внушает, никакого мира другого нет. Ни рая нет, ни Бога нет. Мы живем здесь, только здесь живем, на земле. Вот у нас только радость в одном, в страстях. Я говорю, а вот когда постареешь, страсть это кончится, тогда что? Начинаешь думать о Боге? Начинаешь каяться? А уже трудно исправиться. И, конечно, приятно Господу, когда Господь особо любит тех людей, которые с юных лет себя посвящают Господу. Ведь человек хотя бы чуть-чуть дочек подумал, откуда такой прекрасный мир взялся? Вот сейчас, говорят, летают, там 7 лет летела ракета, 1,5 миллиарда километров только сделали. Узнать, есть ли там жизнь? Да жизни там ни на одной планете нет. Это просто украшение нашей Земли. Нам Господь приготовил вечность. Ведь возьмите, цыпленок находится в яйце, он думает, что вся жизнь только в яйце. Это он может подумать. Но когда приходит время, 3 недели проходит, и он выходит на поверхность, оказывается, что открывается другой мир. Он даже не думал. Вот точно так же наша душа в теле, как цыпленок в скорлупе, и приходит время, когда придется расстаться с телом, и сразу человек окажется в том мире, если он провел святую жизнь, ангелы встретят его, а если провел скверную жизнь и не раскаялся, и не признал Господа, то придут злые духи. Ведь если человек жил порок и страстях, в пьянке, полная голова дурманина, конечно, какой для него Бог? Только напиться, да чей скажет слово мат, обмануть ближнего, урвать что-то кусок от ближнего. Вот в этом и жизнь. Это кажется так. Но это болезнь нашей души. Это очень плохо. Страшно плохо. И придется человеку не только здесь страдать и мучиться, и придется и в том мире тоже мучиться. Так что в обители рая входят люди, только те, кто здесь победили свои страсти, от которых они освободились. Вот с этим состоянием они идут в тот мир. И, конечно, я одному человеку задал такой вопрос, говорю, а ключи от рая у кого? Говорит, у человека, Петра и Павла. А от ада от кого, у кого ключи? Говорит, не знаем. Один батюшка говорит, у Христа. От ада ключи у Христа. Так что человек захотел бы в ад попасть, еще неизвестно. Конечно, Господь тоже не отнимает нашу свободную волю. Он дал нам свободу. Но человек обезумевший, порой приходит так, что приходится страдать очень много. Вот недавно совсем такой момент был. Ко мне пришел большой начальник, приехал из одного города. И у него сердечко заболело. И тяжеловато дышать. Он говорит, батюшка, вот как мне благословите делать операцию? Я говорю, да пожалуйста, операцию можно сделать. Но надо в первую очередь оперировать вашу душу. Он, а как? Я говорю, надо покаяться. И он дал согласие. Искренне во всем покаялся. Пособоровался. Причастился. Ну, объяснил ему кое-что. Ну, сказал ему так. Я говорю, знаешь, вот когда бандит налетает на человека, говорит, кошелек или жизнь? А врач порой забирает кошелек и жизнь. И он заплатил 500 тысяч за операцию. Все нормально. Вдруг звонит, лежит в реанимации, отказали легкие. То есть вода стоит, не отходит. Потом отказали почки. Потом заражение крови. Но мы выслали священника. Причастили его. И он в таком состоянии и находится. А потом звонит, что скончался. хотя мог бы еще жить и жить. Ну, конечно, жена в шоке, вся замкнулась, окаменела. И поскольку она еще сама только-только-только начинает приходить к Богу, она еще не понимает духовной жизни. Мне пришлось объяснять не жене, а другим людям, чтобы передали ей, что, возможно, Господь нашел самую прекрасную минуту жизни этого человека, когда забрать его из этого мира. Если он выздоровеет, он отойдет от Бога. У него не будет такой возможности, потому что его болезни, как тревога, так до Бога. Так что надо предать воле Божией. А потом и все отойдет, все рассосется, и жена поймет, что это так надо. Я вот так мыслю. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка. Бог благословит тебя, матушка. Спасибо, Господи. Поздравляю вас, батюшка, со всеми праздниками прошедшими. У меня два вопроса. Первый вопрос: у меня сын очень курит и не хочет бросить, и не получается. Второй вопрос: узнать, как карточка москвича, что такое? Спасибо, Господи, матушка. Ну, я скажу так, вот оптинские старцы, они советовали тем людям, которые, допустим, страдали куревом, винопитием или какой-то другой страстью, то они советовали сделать генеральную исповедь, насколько это возможно, от юности записать все свои грехи и найти священника, который мог бы выслушать. Воду не надо лить, а просто написать, что церковь с юности не ходила, постов не соблюдала, Богу не молилась ни утром, ни вечером, ни перед обедом, ни после обеда, креста не носила, там матом ругалась, пьяно напивалась, карты играла, курила, вот, раздражалась, ругалась, злилась. То есть все грехи надо... Вот. Даже если вступала в брак... Да, или не вступало, сколько мужчин было, надо сказать. А то обычно приходят и говорят так: ну, жила в блуде, блудом занималась, и все. Или делала аборт. А сколько делала? Вот в требнике написано, сколько. Да вообще даже взять, если следствие идет, и человек убил кого-то. Одного убил или 10 человек убил. Обязательно этот вопрос решается. Поэтому надо покаяться во все греха, чтобы ничего тебя не тревожило, ничего не смущало. Вот. Это вот одно. И тогда эта страсть отойдет. Почему? Когда человек покаялся во всех грехах, ничего не утаил, тогда что происходит? Господь посылает благодать особую и дает силы на борьбу с грехом. И тогда Господь сподобляет святого причащения, и демон отходит. Вот таким путем. То, что карточка москвича, если в этой карточке написано, что ты отрекаешься от Бога, то ее нельзя брать. Если там не касается веры, не касается Бога, может быть, тебе там генералы в этой карточке поставили, что такая-то матушка генерал. Но ты знаешь, что это тебе не принадлежит. Это их воля, что они там написали. Так что карточка москвича надо взять. Грех в чем? Господь не будет в день страшного суда спрашивать, взяла ли ты карточку москвича, взяла ли ты, брала ли паспорт, а спросит Господь, накормила ли ты нищего, посетила ли ты больного, одела ли ты, приняла там, напоила вот, жаждущего, в темнице посетила. Вот эти добрые дела будет Господь спрашивать. наши дела и наша вера. Потому что Господь всегда говорил, веруешь ли, по вере твоей будет. Так что, Машка, не волнуйтесь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, вот в Евангелии, кто Христос, кто за мной, тому будет Царство Небесное. А вот до прихода Христа эти язычники, это столько было поколений. Как вот религия вот это трактует до прихода, куда эти души, собственно, уходят? Ну, спаси Господи. Да, Господь там, конечно, говорил, кто оставит отца и мать дома и пойдет за мной, тот вот по 100 крат получит больше. Конечно, это в каком смысле? Если, допустим, отец и мать или братья там неверующие в Бога, ты можешь с ними жить, но по их делам не ходить, пьянством не заниматься и всякими скверными делами, а исполнять заповеди Божьи. Можно жить с ними, но исполнять заповеди Божьи. Служить им примером, и они потом придут к Богу. А те люди, которые не знают истинно Бога, еще к Нему не пришли, то эти люди, можно сказать, язычники. И Господь будет судить по закону совести. Я одного человека спросил, я говорю, ты когда-нибудь совесть видел? Он говорит, нет. Я говорю, что такое совесть? Он говорит, я не знаю. Я говорю, совесть – это внутренний, божественный голос в нашей душе. И для чего Господь нам Евангелие оставил? А потому что многие люди заглушили голос совести, потеряли Господа. И пришлось напоминать на бумаге, чтобы они исполняли заповедь Божию. Потому что у нас эта заповедь Божья – в сердце. То есть совесть в нашей душе. Поэтому Господь говорит, что из сердца идут и убийства, и прелюбодеяния, и кражи, и все остальное. И вот они, все эти страсти идут, подход к нашему сознанию. А человек, имея свободу, он начинает рассуждать. А, украсть? А зачем? Я могу купить, у меня деньги есть. И он рассудил и отверг эту страсть. Идет, и вот женщина какая-то виснет на него. А зачем на мне, я не знаю. Может, она больная какая-то. У меня своя жена есть. Ее отшил. Вот так демоны будут со всех сторон тебе бросать. А ты, имея разум, свободную волю, можешь все отвергать. Имея совесть чистую. Она может быть и парализована, и усыплена, но до конца убить нельзя. Поэтому по закону совести Господь будет судить людей, которые не знают Бога. Но Христос говорит, кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царство Божие. Но это уже другой момент, когда Господь для таких людей приготовил особые райские места. Но если те люди, которые живут по совести, но не знают Христа, но стараются не обманывать никого, не убивать, не грабить, не сквернословят, но живут хорошо. Я однажды был, машина проезжал, Горно-Алтайск, и заехал в такой тупик, дальше дороги нет, уже через горы Китай. И мы увидели одну там алтайку. Я взял на видеокамеру, ее снял и стал беседовать. Бабушке где-то 50 лет. Она такая интересная. Я говорю, ты Господа знаешь? Она, нет, Господа не знаю. Я говорю, ну, какого Господа-то? Я говорю, ну, который создал небо и землю. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мы вот знаем огонь, солнце, вот, тайга, кланюсь там, вот. То есть она язычница, она не знает этого. Я говорю, ну ты вот как сама себя чувствуешь? Она говорит, я пропастина. Я говорю, а что такое пропастина? Ну я знаю так, думаю, как она понимает? Ну вот этот скот упал, и вот он дохлый лежит, вонючий. Вот это пропастина, я такая вот есть. Я говорю, ты так дома ругаешься? Нет, нет, нет, нет. То есть видно, действительно, она такая добрая по душе. И, конечно, вот добрую душу, куда и в огонь, что ли, садить? За что? Если она добрая. Конечно, человек сам, когда себе заработает, вот это плохо. Что заработает? Когда у человека много внутри зла, и он не может никого любить и ни на кого не смотреть. А если среди людей, как волк ходит, только думает, кого бы обмануть, кого бы обругать, вот какую страсть проявить, вот это плохо. Поэтому человек должен здесь, живя, избавиться от всех этих страстей. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Спасибо, Господи. Батюшка, благословите задать вопрос рабу Божией Галине. Господь вас благословит. Батюшка, вот я живу с ближними своими, и, на мой взгляд, вот я на них смотрю, они что-то делают неправильно. И начинаю говорить, и как бы они раздражаются. А я вижу, что они меня не слушают, и я начинаю злиться. Вот как в таких ситуациях себя вести, вот, чтобы их не обидеть и самой вот мир какой-то сохранить душевно? Спасибо, Господь, матушка. Я думаю, что если они не дебилы у вас, дети, вы им раза два-три сказали, что это нельзя делать. Они поймут, и они это знают, что этого нельзя делать. Но у них уже пришло в наклонность постоянно вот эти моменты греховные делать. А тут и есть хитрость такая. Поскольку вы верующий человек, старайтесь детей своих спасти, они вас не понимают, дьявол через них еще больше будет действовать для того, чтобы вас ввести в это состояние гневное. И вы вместе с детьми погибаете. А вы должны быть служить примером. Быть мирными, спокойными. И только молиться, и быть примером. Вот, допустим, старец Паисий, он как объясняет, почему, вот, допустим, родители верующие, православные, и ребенка свое с детства водили в церковь, молились, и вдруг он подрос и отошел от Бога, в церковь не стал ходить. Утопает порок и страстях. Какова же причина? И вот старец Паисий говорит, что наша обязанность какая? Быть примером для детей и молиться. И указать им правильный путь. А когда мы всю ответственность воспитания взяли на себя, а Господу не доверили, что Господь, ты сам спасай, ты знаешь, как спасать. А мы в это время начинаем воспитывать гнев, крик, шум. Это взяли мы на себя всю ответственность. А надо передать Господу. То есть уступить место Господу. И тогда все по-другому будет. И дети будут спасаться. Давайте еще последний звонок принимаем. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амур, здравствуйте. Раба Божия Нина. Я хочу вас поблагодарить за вашу книгу, которую я прочитала. А сейчас вообще у меня... В принципе, вопросы все отпали, которые я прочитала в вашу книгу, там все меня, что касается. А вот сейчас у меня возник один вопрос. У меня сестра родная, ей она уже в возрасте за 70 лет. И вот при общении с ней, когда начинается, ну, всегда говоришь о храме или что-то, я в церковь хожу, она отрицает, не только отрицает, она такая злобная становится. И говорит, чем лучше, чем ты в церковь ходишь, там свечи ставишь, лучше бы сестре помогла. И вообще, и я прекращаю с ней разговор, и больше с ней не звоню, сказала, извини, до свидания. И вот хожу на причастие, а я с ней не примирилась. Вот, батюшка, не знаю, как себя... Матушка, если бы ты ей устроила скандал, ты должна примириться. А если этот вопрос идет уже спасение души, и, конечно, ее душа уже захресла вся, выгорела изнутри, то есть нет Бога. Об этом мы сейчас упоминали. Когда ведь храм никому не сделал зла. Ведь везде проповедь идет только, чтобы не делали гнева, чтобы не делали зла, чтобы делали только добро, не убивали. Оказывается, что это страшное зло церковь делает всем. Она всем добро только делает. Поэтому зло от кому? Демону. Вот человек, а в нем живет злой дух. Ты говоришь спасаться, а в ней демон настраивает против. Поэтому не надо обращать внимания. Считайте, как это человек больной душой. Дорогие братья и сестры, во-первых, хочется всех наших радиослушателей, тех, кто подписался на нашу газету «Слово утешения», поблагодарить за то, что они это совершили. И теперь, значит, уже, наверное, многие подписчики получили нашу газету. И напоминаю, что там есть такой раздел «Вопросы и ответы». И поэтому, если вы сейчас не получили нужные ответы на ваши вопросы, можете писать, и мы публикуем в своей газете ответы на ваши вопросы. И, кроме того, будет выставка, открывается со среды, будет в гостином дворе. И там тоже будет участвовать наш монастырь, наши матушки. И можно будет тоже приобрести кассеты с проповедями Бачкиной, с вопросами, и литературу от архимандрита Амвросия. А сейчас просим помолиться. Наверное, батюшка, сначала о здравии всех Татьян, потому что завтра День Ангела у наших знакомых и близких. Мы всех Татьян поздравляем с Днем Ангела. И чтобы с этого дня жить получше. Ну, хотя бы на один волосок. И то будет Господу приятно. И молимся о здравии Ирины. 25 января предстоит операция на сердце. Татьяны, матушки Татьяны Сачады, отроковицы Татьяны, младенца Алексея, тяжело болящего Петра, Владимира, Антонины, Нины, Татьяны, Фатинии, тяжело болящего младенца Анастасии, тяжело болящего воина Сергия, тяжело болящего воина Павла, Марии, Романа, Любови, архимандрита Антония, Николая, Ольги, Натальи, Фатинии, Владимира, Виктора, Александра, Сергия, Виктора, Юлии, Сергия, Алексея, Александра, Геннадия, Владимира, Геннадия, Алексея, Елены, Фатинии, Иулии, болящего Константина, тяжело болящей Елены, Сергия, Галины, Вадима, Валентины, Ирины, воина, Антония, Ирины, Нины, Иакова, Льва, Дмитрия, Олеси, Фатинии, младенца Даниила, младенца Павла, болящей Зои, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Татьяны, отроковицы Татьяны, Галины, Марины, Михаила, Анны, Елизаветы, Виктора, болящей Евдокии, болящего Дмитрия, тяжело болящей Анны, Зои, Валерии. Господи, помоги всем спастись и в разум истины прийти. И о упокоении новопредставленной Валентины. И 21 января в пятницу на 99-м году жизни отошел ко Господу почетный член Покровской церкви села Воскресенки Ступинского района, протоиерей отец Дмитрий Скутский. Просим соборно помолиться о упокоении отца Дмитрия. Дорогие братья и сестры, благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв простить. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом –